И когда Аля попала в Тарусу, она сразу же стала искать тот дом под наклонной крышей, где на втором этаже в одной из светелок жили когда-то девочки Марина и Ася. Дом этот был памятен еще и тем, что в 1905 году в нем жил и работал замечательный живописец Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов. Он давно мечтал о Тарусе, а в марте 1905 года ему представилась эта возможность поселиться на даче профессора Цветаева, чья семья в ту пору жила сначала за границей, а потом в Крыму. Здесь, в этом доме, 25 октября Борисов-Мусатов и скончался. Конечно, Аля разыскала эту дачу. Теперь она принадлежала дому отдыха. Нижний этаж занимали служащие, но верх оказался уже совсем непригодным под жилье. Аля поднялась по обветшалой лесенке, по которой столько раз когда-то взбегала Марина. В светелке нельзя было войти, половицы прогнили, потолок провисал. Однако еще можно было дачу спасти. Требовался капитальный ремонт. Начались хлопоты, писались нужные бумаги за подписью Оренбурга, но денег на ремонт никто не выделил, и кончилось это все тем, что по распоряжению администрации дома отдыха дачу эту в 1966 году разобрали на бревна. Фундамент зацементировали и устроили танцплощадку. Теперь эта территория входит в план экскурсий как памятное место, связанное с историей отечественной литературы и искусства. Десятки огромных автобусов с туристами приезжают в Тарусу каждый выходной день, и экскурсовод обязательно приводит туристов на эту пустошь и объясняет, что здесь стоял дом, в котором проводил лето Иван Владимирович Цветаев, тот самый, который основал Музей изящных искусств, ныне музей имени Пушкина. Здесь жила в детстве Марина Цветаева, та самая. Здесь написал последние полотна Борисов-Мусатов, тот самый. А избушка на курьих ножках, которую построила Аля, стояла на первой дачной, 15, напротив колонки с водой. Примечание. Дачу эту новый владелец перестроил на свой вкус и лад. Узенький участок, такой узенький, что, казалось, раскинь руки и коснешься боковых заборов, вел к дачке с мезонинчиком, приветливо глядевший зарослей флоксов и георгин. И яблоня, по осени обвешанная антоновскими яблоками, красовалась перед дачей. Вторая яблоня за дачей, на косогоре. А вдоль забора был проход, вернее, пролаз на этот косогор, который спускался к реке. Вот этот пролаз тетка Валерия все время старалась урезать. У нее был тяжелый характер. Как говорила Аля, тетка Валерия пошла вся в Иловайского, того самого, из старого Пимена, но не в пример деду и отцу была не личностью, а только характер. Вот с этим характером Але и пришлось воевать. Она мне тогда писала из Тарусы. 2 октября 1957 года. Через несколько дней буду в Москве, и тогда, надеюсь, повидаемся и потреплемся, а пока вкратце. Наконец, после долгих раздумий и гаданий на бабах, наняла плотников, которые нам показались несколько меньше бандитами, то есть бандитами в меньшей степени, нежели другие их собратья по топору и пиле. В результате с их стороны положены два венца, нижних, конечно, нашего будущего жилья. С нашей стороны отдато 600 рублей аванса и поставлено пол-литра московской. Все лето шла партизанская война между нами и теткой Валерией. Причем обе стороны не без успеха, вернее, с переменным успехом, доказывали друг другу, что нам, мол, пальца в рот не клади. Тетка, сгоряча под влиянием несвойственных ей родственных чувств, подарившая мне для строительства индивидуального дома клочок землицы, годной разве что под копку братской могилы, скоро об этом пожалела и начала выцарапывать свой дар обратно всякими окольными путями и запретными приемами. Мы не поддавались, В этом увлекательном времяпрепровождении и прошло все лето. В промежутках между военными действиями я ухитрилась отредактировать занудливейший французский роман конца XVIII века в ужасном переводе с французского и, кроме того, перевести кое-что стихотворное со всех языков на наш единственный.